что не принес с собой ни одного из моих старых счетов. Когда я говорю об этом, Гэри ухмыляется. Не волнуйся по этому поводу. Нам все равно никто из этих людей не нужен. Философия, Биар. Нет слишком маленьких сделок и нет слишком крупных. Нам нужны любые. Но, как выясняется, их больше волнует то, что впереди, чем то, что осталось позади. Для меня это хорошая новость. С такой позиции я полностью согласен. В первый день у меня также будет шанс познакомиться с некоторыми из ребят, кто будет работать со мной в новом отделе розничных продаж. Один из них — Джерри Данелли. У него есть собственный специалист по первичному обзвону, которого зовут Джон Ашер и ласково называют Ашер-пахарь. Второй — Боб Эдгар, игрок в покер. Он никому не звонит, но его телефон разрывается от звонков. В группе из 8 человек, которые будут возглавлять этот бизнес, я числюсь в первых рядах. Но я снова единственный негр в фирме, что не сильно волнует меня, или, насколько я могу судить, моих коллег. С чувством восторга и в нервном напряжении я раскладываю вещи на столе, пытаясь убрать карандаши, когда вдруг слышу, как секретарша зовет меня. «Крис, вам звонят, возьмите трубку». «Кто это?» — секретарша отвечает. «Это Эйс Гринберг». Я повторяю про себя. «Эйс Гринберг?» Я не знаю никакого Эйса Гринберга, но все находящиеся в комнате хором повторяют. «Возьми же трубку». Звонок переводит на меня. «Алло», — говорю я, позабыв, что Эйс Гринберг — это старший партнер и главный исполнительный директор Биар Стернс, которому фирма обязана своим успехом. Он звонит поздравить меня с началом работы и добавляет. «Мы хотим, чтобы ты понял одну вещь, Крис. Биар Стернс не была построена людьми с дипломами МДА. Биар Стернс построили люди с БТС». «БТС?» — спрашиваю я. Но не успеваю я задать вопрос, как он объясняет. «БТС — это бедные, толковые, с огромным стремлением разбогатеть. Мы их называем БТС. Добро пожаловать к нам в фирму, Крис». В телефоне раздался щелчок. Я умер и попал в рай. Бедный, толковый, с огромным стремлением разбогатеть. Это я до мозга костей. После этого телефонного звонка все мои страхи рассеялись. Я стал полноправным сотрудником Биар Стернс. В течение следующего года, когда моя звезда взошла в Биар Стернс, судьба совершила еще один виток. Мы с Крисом переехали обратно в город, в красивую квартиру на втором этаже, в большом угловом здании в викторианском стиле, на углу Мейзен и Хейс, на Хейс-Валей. Мы снова вернулись в наш прежний район, откуда можно было пешком пройти до детского сада, и зажили жизнью Сан-Франциско, без роскоши, но стабильно и уверенно. Квартира была обставлена взятой на прокат мебелью, там был паркетный пол, две спальни, гостиная и камин. Одним из самых больших ее достоинств была автобусная остановка прямо у подъезда. Это была американская мечта 80-х в стиле Сан-Франциско. У нас был выбор. Если нам было что-то нужно, мы могли это купить. Мы могли остаться дома, и тогда я готовил. Делал бутерброд или разогревал суп. Или мы могли выйти куда-нибудь поесть. Отсутствие необходимости ездить на общественном транспорте на работу и в детский сад стало большим облегчением. Моей самой шикарной привычкой стало ездить на работу на такси. Это была роскошь. $6 плюс $1.50 на чай.